Глава 9. «Спартак, ты опять за свое!» Карие глаза зажигаются в один миг. Скромная девочка пропадает, и передо мной стоит та, что плеснула в мое лицо ром и уверенно бойко начала защищать своего парня. «Не надоело?» «Нет», — говорю четко и спокойно. «Извинения, жду их до сих пор». «Извини!» — выпаливает. «Доволен?» «Недоволен. Слишком быстро. На секунду у меня теряется весь интерес. Но он тут же зажигается, когда вспоминаю эту девочку на полу. На колени. В той позе». «Нет! Вот что тебе еще нужно?» Повышает голос. Смыкает пальцы на моих плечах. Выпускает коготки. «Отпусти меня сейчас же! Окончательно!» Делает попытку освободиться. «Разденься!» Выдаю. Знаю, что не сделает, но мне нравится видеть это выражение лица. Обескураженное и растерянное. «Что сделать потом?» «Станцуй для меня, и тогда я подумаю над тем, чтобы отпустить тебя». Толкает слабо в плечи. Маленькая, серьезно думает, что с такими силами отобьется. «Я не буду этого делать!» Вопит и снова пытается выбраться. «Когда мой парень узнает об этом?» Зло пыхтит, как паровоз. Парнем угрожает. Совсем забыл, что он у нее есть. Такой серый, безликий, абсолютно незаметный. «Ах да, ты же хорошая девочка!» Усмехаюсь, тихо проговариваю. «Раздеваться не будем. И моим прихотям потакать явно тоже». «Ожидаемо. Такую шалость с парнем вытворять не будешь. Ничего, я тебя испорчу». Наклоняюсь. Улавливаю необычный вкусный аромат девочки. Всматриваюсь в напряженное лицо. Дерзкие, но напуганные глаза. Нравится мне ее раздражение. Как она сопротивляется. И строит из себя саму невинность. «Подонок!» — шипит мне в лицо. Вот-вот когти выпустит. Да так, что в мясо. «Да, да, куколка, продолжаю на ней издеваться. Твой подонок. Сколько раз за это время она так назвала меня?» «Так что, станцуешь?» — снова спрашиваю. И уже начинаю откровенно провоцировать. «Не отпущу тебя. Просидим здесь 1000 лет. Мне торопиться некуда». Кажется, до меня доносится скрип ее зубов. Желваки гуляют на скулах. «Хорошо, станцую», — цедит. «Неужели у нас первые шаги, и я начинаю ее перевоспитывать?» «Сколько смертная?» «Но не сейчас. Как-нибудь потом». «О, исправляется. Но до этого времени я от тебя не отстану, ты в курсе?» «Мой парень!» Опять делает попытку ткнуть им меня в лицо и напугать. Смешно. Я слышал уже, обрывая ее. «Задаст мне жару. Жду. Но пока твоего парня рядом нет». Подаюсь вперед. Свободной ладонью зарываюсь в ее волосы. Утыкаюсь в затылок и дергаю на себя, впиваясь в эти сладкие губы со вкусом клубники. Не замечаю, как начинаю целовать, и она сопротивляется. Что-то мычит, но пропускает меня внутрь от внезапности. Смыкает зубы, но я вновь тяну ее за волосы, чтобы успокоилась. От страха расслабляется, и я делаю то, что обязательно ей понравится. Целую глубоко, по-взрослому. Показываю, как надо целоваться. И это не те детские поцелуйчики, которые они устроили на пляже. Парень у нее, конечно, лузер. Пусть выбирает, кто тут профи по поцелуям. Уверен, я не проиграю. Углубляю сильнее. Знаю, что вот-вот начнет вырываться активнее. Поднимаю руку, касаюсь ладони ее пальцев. Что-то холодное чувствую. Так вот, чем она врезалась мне в плечо все это время. Обхватываю длинные тонкие пальцы, как у самой настоящей пианистки, и перехватываю ключи. Не знаю, от чего они, но... Быстро делаю шаг назад к двери. Открываю... Быстро делаю шаг назад к двери, отрываясь от сладкого ротика. Взгляда от него оторвать не могу. Обвожу пальцем свою нижнюю губу, стирая ее влагу, и облизываю палец. Вкусная девочка Аля. Мне не терпится попробовать ее снова. И в более приятной обстановке. Подхватываю сумку с пола и вылетаю из комнаты, пока обескураженная девочка хлопает ресницами. Она ничего не успевает понять, как я оказываюсь в коридоре. Демонстративно поднимаю руку, показывая связку. Отчего, они знать не знаю, но они ей точно понадобятся. Я сам пытаюсь держаться и не сорваться в хохот от красных щек, скользящих глаз и вздымающейся груди. «Верни!» — бежит ко мне, но я быстрее, уже отбегая от нее и, не скрывая ухмылки, победно и самонадеянно бросаю. «Захочешь вернуть ключи — найди меня! Сегодня на набережной в полночь будет какой-то фестиваль, буду там!» Машу ей на прощание пальцами, снова показывая связку. «Пока, Аля-ляля, еще увидимся!» И ни на секунду не сомневаясь в этом, бегу к себе в номер. Предвкушаю сегодняшнюю ночь. «Сори, друганы, но сегодня клуб отменяется. У меня свидание с хорошей девочкой».